уже беспокоился, не слишком ли большую фору неприятелю даем. Девочка плавала здесь, в моторных лодках, и часто, но уж давненько не наведывалась. А подобные вещи каждодневных упражнений для повторений требуют. Средь белого дня, видя, куда направляет, проведет Леонард за милую душу, да во мраке посадит корабль на первую же отмель. И то с пути собьется в мангровых зарослях, там ведь куда ни погляди, новую протоку заметишь, Флорида. Прист помедлил, посопел и спросил. Ты, сынок, и впрямь считаешь, Марти выдаст отца на съедение этой сволочи? Приязнь даровали вновь и милость возвратили. Да, сэр, — ответил я. Предать Артура? Вы не вполне понимаете нынешнюю разновидность идеализма, сэр. Личные привязанности, родственные чувства попросту не принимаются в расчет, ежели заходит речь о спасении человеческого рода от мерзавцев, подобных мистеру Бордону и мне, от лютой кровожадной философии, которую мы воплощаем. А как насчет лютой кровожадной философии Леонардо? Вот здесь и таится величайшая заковыка идеализма, сэр. Неизменно предполагают. Коль скоро одна сторона порочна, другая непременно добродетельна. Ну что ж, поглядим. Не сумеем ли мы доказать, мисс Бордон, что в устрашающем обществе ничто не может считаться лучше прочих? И никто. Я глубоко вздохнул. Где обретается Джарл Уайт, и что за снаряжение хитрое вы мне припасли? Винтовку, — пояснил Прист. Патроны и флакон распыляемого снадобья против летучей пакости. Гнуса в наших болотах видимо-невидимо. Также могу судить фонариком. Ни к чему. На лодке имеется. Ружье хоть немного пристреляли, надеюсь? Да, конечно, пристреляли. Мак понимал, что мне этим заниматься недосуг будет. И несподручно. Я состроил гримасу. Ох и прелесть! В темнотище с незнакомым проводником... Да еще с неведомым ружьем, прицел которого устанавливал другой. Прист хмыкнул. Винтовкой, сынок, попользоваться сможешь, не сомневайся. Но инсектицидом орудовать будешь и больше, и дольше. Иначе комарьё сожрет заново, поверь слову. Сейчас Джарла позову и ружьишко приволоку. Для хрупкого с виду безобидного человека средних лет... Чернокожий Джарл Уайт правил моторной лодкой чересчур залихватски. Он проскочил пролив между двумя островами так, словно вел готовившийся взлететь гидроплан или гоночный скутер, намеревавшийся обогнать всех менее проворных соперников. Вода прибывала, катились небольшие волны, и каждую из них я чувствовал той частью тела, которая соприкасалась с подушкой сиденья. Не могу сказать, чтобы подушка заметно смягчала удары, а достигнув открытых просторов, Уайт раскрыл дроссельную заслонку до предела. Благодарение Богу, ночь выдалась безветренной, и даже невзирая на это, мне казалось, будто днище касается морской поверхности лишь ненароком, по редкому недосмотру негра. Всякий раз чудилось, что мы с размаха колотимся о подводный камень. Уайт выключил ходовые огни. «Пеешь нас, мистер Хелм, никому не разглядеть!» — уведомил он. «Даже тем парням, на которых вы охоту затеяли!» Уведомлял, жарил во всю глотку, ибо расслышать друг друга мешал оглушительный рев 125-сильного мотора. Я обернулся. «Вы уверены?» — крикнул негр. «Что эти стервецы еще не добрались до Флебустьерской?» «Они опережают на 2 часа!» — прорал в ответ покорный слуга. Но капитан Прист говорит, ночью солнце в мангровые болота не рискнут, на мели завязнут. Тогда возьмем чуток мористии, чтобы и двигателя расслыхать не могли. Обогнем остров, зайдем от Зюйда, прокрадемся, с черного хода. Уайт ободряюще похлопал рукоятку румпеля. «Не больно-то я жалую лодки, что на ракеты обводами смахивают», — сообщил он. «Да ваша старушка, сдается, всем взяла, и устойчиво, и руля слушается, а уж несется, родимая, а осадку поменьше, и цены корыцу нет». Я склавился. «Отлив начнется!» — крикнул Джарил. «Тогда кое-где мотор запрокидывать надо бы на и шестами толкать, не то винту каюк. Ничего, Кэп, как-нибудь выберемся». Обращение Кэп Капитан, адресованный сухопутной крысе, прозвучал весьма лестно.